В городе есть места, где люди исчезают постоянно. И если вдруг он тоже исчезнет, не страшно. Лоуренс готов рискнуть. Возможность узнать, где прячутся самые яркие краски этого мира, дорогого стоит. На губах застывает удовлетворенная ухмылка. Быть может, он, наконец, перестанет быть таким угрюмым. Глава 18. «Как ты себя чувствуешь, Аманда?» Доктор Браун смотрит на нее с той же теплой улыбкой, что и всегда. Наверняка надеется, что сеансы психотерапии подходят к концу. В последний раз они виделись полгода назад, и уже тогда доктор утверждала, будто они достигли потрясающих результатов. Аманда сомневается. За неделю до прошлого сеанса она смотрела в глаза, умоляющие ее остановиться, Саманты Джонс, и улыбалась, отсекая той язык. Ей понравилось. Аманда пыталась отмахнуться от этих воспоминаний. Старалась сделать вид, что с ней все в порядке, но ей действительно понравилось. Ощущение собственной власти над чужой жизнью, возможность заставить жертв сказать о том, что действительно вертелось у них на языке, правду, потому что никто не станет врать, опасаясь за свою жизнь. Ей понравилось наблюдать, как менялось их к ней отношение. Отвратительное снисхождение, неприязнь и насмешки превращались в животный страх, почти восхищение. Аманда чувствовала себя актрисой, стоящей на освещенной софитами сцене, когда отнимала у них жизнь. И их кровь, алая, словно туман, что заволакивал сознание, ее овации и брошенные к ногам букеты. «Нормально», — спокойно отвечает она, глядя в глаза доктора Браун. «Внутри еще зудит желание рассказать обо всем, что творится в голове, но повернуть назад уже не выйдет. Гораздо лучше, чем раньше». Взгляд у доктора внимательный и цепкий. Та словно высматривает малейшие признаки лжи. Аманда гадает, заметила ли она, как изменились ее глаза. Увидел ли хоть кто-нибудь, кроме монстра, странный блеск, метаморфозу из незаметного, несуществующего серого в ярко-серый, подобный серебру или ртути? Доктор Браун не могла упустить из виду столь очевидный факт. Все эти годы к ней на прием приходила совсем другая Аманда. «Тебе стало лучше после его смерти?» Имя монстра на сеансах под запретом. Доктор считает, что не стоит лишний раз провоцировать болезненные воспоминания. Аманде с трудом удается сохранить бесстрастное выражение лица. В голове всплывает утонувшее в полумраке помещение старой, давно заброшенной, недостроенной станции метро. Она видит до боли знакомые глаза, сверкающие в свете тусклых ламп. Вспоминает щелчки нескольких замков и отсутствие страха перед тем, кто легко мог бы убить ее. Тогда Аманду пожирала ненависть. А еще чувство совсем другое. Его смерть стала началом ее жизни. «Да», — уверенно кивает она, выдержав солидную паузу. «У тебя получилось его отпустить? Не преследуют ли тебя воспоминания?» Доктору Брауну лучше не знать, что теперь не дает Аманде покоя. Она покрепче сжимает сцепленные в замок руки и шумно выдыхает. Старые кошмары уже несколько месяцев как не приходят к ней по ночам. Зато в сознании поселились новые. Живые, способные сделать больно, вывернуть ее наизнанку и превратить в нечто, о чем она сама никогда не задумывалась. И монстры иногда способны созидать. «Мне ничего не стоит закончить начатое». Аманда слышит его голос, когда вспоминает, как он сжимал пальцы на ее шее. В тот момент ей оказалось нечем защититься. Она сама отбросила в сторону инструмент и едва не задохнулась, в кровь расцарапав кожу на руках монстра. Но это кощунство — разбрасываться таким потенциалом. По телу пробегает короткая, едва заметная дрожь. «Тебе нужно забыть о нем», — звучат наставления доктора Браун в голове Аманды, когда она вспоминает о яростном, ненормальном первом поцелуе. Противные от бессилия и отчаяния, подарены тогда еще скованному монстру. На губах оседает привкус крови и седативных. Выбросить из головы. Вот попробую записать все чувства к нему на бумаге, а потом мы с тобой уничтожим ее. Советы и терапия обернулись ничем, потому что чувства Аманды к отвратительной твари трансформировались в нечто ужасное. Она помнит, как легко монстр потянул ее за волосы на себя, принуждая заглянуть в его карие глаза. И тогда ее взгляд туманила не только слепая ненависть, но и такие же возбуждение и восторг, как сейчас. В искрящихся глазах монстра — превосходство и любопытство. Все это осталось в прошлом. Он уже ничего не сможет тебе сделать. Когда-то доктор Браун улыбалась, произнося эти слова. Аманда вспоминает, как монстр заставлял ее метаться под ним от приятной и вместе с тем отвратительной боли. Еще. Нет, лучше умри. Умри прямо сейчас, тварь. Еще. Да. Еще. Запах монстра. Кровь, чернила и нечто животное, чего она не может описать. Аромат парфюма в памяти не отложился. «Возможно», — произносит Аманда вслух, когда дыхание приходит в норму. «Мне больше не снятся кошмары». «Снятся. Просто совсем не такие, как раньше». «Ты уверена, что все в порядке?» Доктор Браун смотрит на нее поверх прямоугольных очков. «Наверняка что-то понимает. Ты выглядишь встревоженной». Это называется иначе. Просто задумалась о другом. Аманда улыбается и поправляет длинные рукава платья. Те прикрывают десятки едва заживших ран,